Глава 5. Когда я пришла в себя, солнце уже зашло. За окном все обняла непроницаемая тьма. Маленькая масляная лампа слабо освещает комнатку. Осознав, что мыслю ясно и не чувствую боли, осмотрела руку. Стоило чуть дернуть повязку, как та спала. Взору открылась чистая кожа, а кумихима теперь не зверски изорван, а аккуратно скручен и практически врос во внутреннюю сторону руки. «Это еще что?» – пробормотала я. «Он набирается сил», – ответил Наода. Вздрогнув, сообразила, что он тоже находится в комнате, просто сидит на циновке в углу и просто молча наблюдает за мной. «Набирается?» – повторила я, не совсем понимая смысла сказанного. Наода кивнул. «Все, что дарят Кадайно, пусть и проклятые, остается навсегда. В каком виде – другой вопрос, но от кумихима ты не избавишься». Я натянула рукав пониже. И не собиралась, проворчала, поднимаясь на ноги. Как ни странно, уголки губ Наоды дрогнули в едва заметной улыбке. «Хорошо, можешь идти». Я подняла с полу катану, так как лежать с ней было совершенно неудобно. «Не проводишь?» В ответ тишина. На другое я не рассчитывала, но попытаться стоило. Я честно не могла определиться, нужен ли мне такой сопровождающий, как Наода. Тут он бинтует мою раненую руку, но где гарантия, что через минуту не снесет голову? Не доверяю людям, которые молчат и улыбаются. Значит, скрывают все, что могут. «А оно мне надо?» «Нет». «Мируто Минай сам выйдет за тобой. Здесь уже достаточно пролилось твоей крови». «То есть меня тут не лечили, а просто делали приманкой?» На мгновение в глазах Наода проскользнуло нечто такое, что заставило нахмуриться. «Ему это тоже не нравится? Выполняет просто указания мастера Ру?» Но тут же его лицо стало невозмутимым, а потом последовал кивок. Вложив катану в ножны, я шутливо отсулютовала. «Спасибо за лечение. Я чувствую себя намного лучше, передавай привет дедушке». И вышла из домика, не оборачиваясь, потому что даже спиной чувствовала. Смотрит, только сделать ничего не может. Дверь закрылась с тихим скрипом. Несмотря на приближение ночи, я не испытывала ни капли страха. Отвары Наода что-то сделали с телом, а мозги встали на место сами. К тому же, ученица я шамана ночи или где? Мне как раз яркое солнце не помощник, тут только звать тех без имени и цепляться за лунные лучи. От домика расходились в разные стороны тропинки. Я задумчиво посмотрела на всех, прикидывая, какую выбрать. Мируто Минай опасен тем, что на него нельзя смотреть. Прямо как на одно легендарное чудовище, живущее у морских скал. Вспоминается миф из прошлой жизни, надо же. Там это чудовище поборол герой в крылатых сандалиях, потому что у него с собой был зеркальный щит. Зеркальный. Ничего подобного у меня нет. И подействует ли это здесь? Но вот не смотреть на Мирункшу, это идея. С другой стороны, как сражаться, если не видишь врага? Углубившись в мысли, я не сразу сообразила, что ноги сами выбрали путь. Луна поднялась в небо и проливала мягкий серебристый свет, превращая верхушки деревьев в седые пирамидки. «Надо быть внимательнее», — пробормотала себе под нос. «Иначе очнусь на краю бездны Йоми». «Какая разумная маленькая кобра!» Я вздрогнула, завертела головой по сторонам, пытаясь понять, где Дайске. «Выходи и показывайся, а не болтай просто так», — угрюмо произнесла, понимая, что больше не собираюсь никого пугаться. В голове раздался мягкий бархатный смех. Приятный, кстати, ничего похожего на то, что было раньше. «Интересно, как он выглядел, когда был крылатым?» — вдруг подумала я. Сацуджинши говорит, что все Кадайно были прекрасны. Этого гада, наверное, и хромота не портила. Мысли были странными, но именно они как следует развеселили. Так что на моих губах появилась улыбка. «Ну, это уже слишком, но я помогу тебе. Может, для начала выйдешь из моей головы? Неприятнее ли побеседовать с девушкой, глядя ей прямо в глаза?» И добавила еле слышно: «Айски Лайша». В следующий миг даже воздух замер, будто кто-то накинул морозное покрывало. Еще немного, лед зазвенит и осыплется на землю. Я ждала нового смешка, ироничного молчания, чего угодно, только не того, что в следующую секунду поднимется дикий ветер, меня с силой впечатает в мощный столб дерева и жесткие пальцы сожмутся на горле. Его дыхание было горячим, только не так, как пишут в романах про любовь, а реально горячим, словно жар поднимался от раскаленных углей, что под котлами в мире мертвых. Еще так продержит немного и придется лечить ожог. Лицо было человеческим, кожа чистая медь. Глаза черные, только вот смотрят так, что чувствуются невидимые крюки, которыми подцепляется твое сердце и тащится через горло наверх. Череп абсолютно лысый, слева растет кривой рог, в ушах массивные серьги и улыбка. Цуми, как на таком лице может быть такая улыбка? Смотришь и забываешь, как тебя зовут. Она даст фору всем признанным красавчикам империи. Даже при том, что в ней сейчас нет ничего доброго и ласкового, а столько яда, что хочется сплюнуть. Он склонился ко мне и прошептал: «Довольно, маленькая безрассудная кобра?» От услышанного не в голове голоса, а на самом деле вдоль позвоночника пронесся разряд молнии. С ума сойти. Острые зубы царапнули мочку уха. Я вскрикнула от неожиданности. Дайски ухмыльнулся и отодвинулся. Правда, легче от этого не стало, потому что теперь удалось его рассмотреть полностью. Строение тела ближе к худощавому, но при этом чувствуется сила, и не надо обманываться. Вот эта достаточно костлявая рука меня только что чуть не придушила, а черные когти, которыми увенчаны пальцы, запросто могут пропороть кожу и выдрать кусок мяса. Из одежды на нем просторная накидка без рукавов, перехваченная узким поясом. Вообще видно, что человеческие тряпки – это так, чтобы просто не являться обнаженным, памятуя, что для людей это пунктик. Физические изъяны не бросались в глаза. С виду обе ноги были одинаковыми, значит, хромота проявляется только при движении, не давая никаких признаков, когда он стоит. «Нравится?» – невинно поинтересовался Дайски. «Всегда знал, что женщины не могут передо мной устоять. Впрочем, не только женщины». «Очень смешно», – проворчала я, потирая шею. «Если всех пытаться придушить при первой встрече, то, конечно, они будут падать, чтобы сбить с ног». Дайски оперся спиной о ствол большой ели и сложил руки на груди. «Ценю твою сообразительность, поэтому и решил, что пора встретиться один на один. Заодно и кое-что подскажу, наверное». Вместо того, чтобы сказать все, что я думаю про его появление, навострила уши. «А если подробнее?» «Аска, где все уважение к Богу, почитание, обожание?» «Уважаю, почитаю, обожаю. Так что за подсказка?» Он снова рассмеялся. «Твоя непосредственность – это нечто. Ваша привычка называть себя Богом – тоже ничего», – доверительно сообщила я, понимая, что язык ляпает впереди мозга, но выдержка стала сбоить. К тому же Дайски уже показал, что не любит уравновешенных покорных. Он сделал шаг вперед, еще какое-то неуловимое движение и оказался у меня за спиной. Обвил рукой за плечи, вжимая спиной себе в грудь. Я замерла, поперхнувшись собственным вдохом. Медная кожа обжигала, еще немного, одежда загорится. «Тоже верно», – прошептал он на ухо. «Знаешь, как мне давно хотелось поиграть с тобой, Аска Шенгай. Но мои знакомцы из Божественной Четверки такие зануды, слов не подобрать». «А Мирунгша?» — еле произнесла я пересохшими губами. Дайски замер. Я вдруг поняла, что слышу, как бьется его сердце. Удивительное дело. У проклятого Кодайно, считающего себя богом, есть вещи, заставляющие его замолчать. «А Мирунгшу я тебе покажу», чуть холоднее, чем до этого, произнес он и выпустил меня. Его время уже пришло. После чего прямо из воздуха достал искривленный меч, больше напоминающий демоническую косу, полыхающую рубиновым пламенем. Я сглотнула. «Что-то мне это совсем не нравится. Тут только при одном взгляде на эту штуку уже хочется спрятаться куда-то под грибочек. Может быть, попросить Дайски о помощи? А что? Мне хватит на это безумия, а ему интереса. Видно же, что бедняка скучает». «Цуми, о чем только я думаю?» «Не жалко его?» – спросила я. Вопрос, скорее всего, останется без ответа, но попробовать стоило. «Нет». Внезапно так прозвучал ответ, что я едва не втянула голову в плечи. И не орал, но мне показалось, что в ушах аж зазвенело. Мирунгша утратил все подобие на крылатых давно, да и на людей тоже. Ему здесь больше не место. Я прекрасно помнила, что они были союзниками, которые решили устроить на земле новые порядки. На этот раз благоразумно промолчала, понимая, не время. Поговорить о судьбе государства Кодайно и тогдашних порядков можно будет за чашечкой рисовой водки. На трезвую я беседы с Дайски с костылем не выдержу. «Пошли», — уронил он. Во тьме, пылая кровавым огнем, светились его следы и силуэт косы. Не говоря ни слова, я пошла следом. Следовало кое-что обдумать. Сначала посмотреть, какой будет помощь Дайске, исходя из нее определяться, чего он может запросить в качестве благодарности. А ведь обязательно запросит. Он не из тех, кто сделает что-то безвозмездно. С одной стороны, хорошо, а с другой... С другой, Аска, ломай голову. Поначалу мы шли по лесу, ни капли не отличавшимся от мне привычного. Но потом... Потом появился свет, холодный, с фиолетовым оттенком. В нем было то же гнилостное эхо, что и в городе Сацудженши. «Это у всех Кодайно?» «Мирунгша ненавидит людей», — тем временем произнес Дайски, поднимая горящую косу выше, чтобы я как следует могла рассмотреть открывшуюся с уступа площадку. Он считал, что именно они виноваты в его неудаче, хоть сам убедил Корана действовать. Поэтому, превратившись в кайдзю, он долгое время прятался тут. Сначала проклятие пожирало его плоть, потом добралось до разума. Он выходил из чащи и убивал. Убивал и снова убивал. При этом никто не мог догадаться, чьих это рук дело. Слова, будто капли воды, ударялись в бронзовую чашу, что ставят жрецы в храмах, собирая благословенную росу. Ударялись и звенели. Увиденное не укладывалось в голове. Просто смотришь и не можешь поверить. Мозг отказывается этому верить. Я облизнула пересохшие губы, не в силах произнести ни слова. «Мирунгша вил себе гнездо», — хрипло сказал Дайски, опираясь на мое плечо. Волосы шевелило его дыхание. «Гнездо из мертвых тел».